Глава 36. Она проснулась в кромешной темноте. Тяжелая ткань на лице мешала ей дышать. Руки были связаны за спиной. Болели вывернутые локти и плечи. Лодыжки тоже оказались связаны. Она лежала на пледе, под которым ощущалась кожаная обивка, наверное, диван. Воздух был теплый и какой-то дымный. Она была жива, во всяком случае, пока что. В голове понемногу прояснялось, возвращалась способность связно мыслить. Она смогла различить треск огня, мужское покашливание неподалеку. Она не смела шелохнуться, но плечи так ломило, что она не сдержала стон. «Пора вам приходить в себя», — прозвучал показавшийся знакомым голос. Она дернулась и с трудом приняла сидячее положение. «Невозможно, болят руки», — выдавила она. «Вы кто?» «Думаю, вы знаете». От резкого рывка ее затошнило, и она испугалась, что ее сейчас вырвет. «Меня тошнит», — простонала она с полным кислоты ртом. «Валяйте, только наклонитесь», — разрешил он. Она проглотила подступившую рвоту. От тяжелого дыхания ее прошибал пот. «Умоляю, мне нужен воздух! Я задыхаюсь!» «Одно из моих любимых слов!» Он подошел, нагнулся и спустил свой капюшон. Увидев страшную маску с рубцами и шрамами, она вскрикнула и не смогла сдержаться, ее вывернуло прямо на пол. Когда прекратились рвотные спазмы, он снял с нее наручники. Она затрясла кистями, восстанавливая кровообращение. «Спасибо, урод!» Он шагнул к камину с пачкой офисных файлов и стал по одному отправлять их в огонь. «Можно мне немного воды?» Он указал кивком на бутылку рядом с лампой. Она схватила бутылку и отхлебнула, стараясь на него не смотреть. Он же продолжил жечь бумаги, не глядя на нее. В помещении было темно, жалюзи были опущены, шторы задернуты. Внутрь не проникало ни лучика света. Потолок был низкий, стены бревенчатые, с белыми прослойками штукатурки. На кофейном столике лежал толстый моток бело-голубой нейлоновой веревки. От мотка уже были отрезаны два длинных куска, и она в ужасе на них уставилась. «Где мы?» — спросила она. «Неужели вы думаете, что я отвечу?» «Нет. Снимите маску, Бенник. Я знаю, кто вы. Я узнаю ваш голос». «Мы встречались?» «Нет, слава богу, это первый раз. Я видела вас на сцене в смерти Комива и Жора». «Давно вы меня выслеживаете?» 20 лет». «Как вы меня нашли?» «А вы меня?» «Вы наделали глупых ошибок». «Вы тоже. У меня совсем онемели ноги». «Что поделать, вам повезло, что вы живы». «Как и вам. Много лет назад я замышляла вас убить». Эти слова его позабавили, и он сел на табурет напротив нее. Смотреть на его маску было невыносимо, и она уставилась в огонь. Она все еще тяжело дышала, сердце билось учащенно и шумно, как отбойный молоток. Если б не удушающий страх, она прокляла бы себя за глупость, угодить прямо в лапы тому, кого она десятилетиями преследовала. Ее опять затошнило. «Почему же не убили?» — поинтересовался он. «Потому что вы недостойны тюрьмы, а я не убийца». «Убивать — это искусство, если действовать по всем правилам». «Вам виднее». «Это точно». «Следующее — я?» «Не знаю». Он медленно поднялся, стянул с лица и швырнул в огонь маску, потом подбросил туда еще бумаг. Снова сев на табурет, он почти прикоснулся коленями к ее коленям. «Почему вы меня еще не убили? Бенник, каким номером я бы стала? 9-м, 10-м, 11-м? «По меньшей мере. Зачем мне отвечать?» «Значит, парочку я пропустила. Ее передернуло, она скривилась, сдерживая рвоту, и зажмурилась, чтобы избежать его взгляда. Он вернулся к стопке файлов на поленнице, взял несколько и не спеша бросил в огонь. Ей хотелось спросить, что он сжигает, но она промолчала. Какое ей дело? Имело значение одно — остаться в живых, хотя шансы были невелики. Она стала думать о Дениз, единственном человеке на свете, которому будет ее не хватать. Он опять сел на табурет и вперился в нее взглядом. «У меня есть варианты, как поступить, мисс Кросби». «Обойдусь без вашего уважения. Я Джерри, а вы Бенник, и все». «Чем больше вы болтаете, тем выше ваши шансы, поскольку мне надо выведать, что вам известно, а главное, что известно копам. Я могу исчезнуть, Джерри, испариться. Только меня и видели. Много вы рассказали Лэйси Штольц». «Ее хоть в это не вмешивайте». «Что вы говорите? Странно. Вы принесли ей свою жалобу, рассказали про Верно, Данвуди и Кронка, намекнули на других, втянули ее в это, она заварила кашу, а теперь вы просите ее не вмешивать. Более того, вы прислали мне анонимное письмо о том, что она официально расследует мою причастность к убийствам. Это одна из ваших ошибок, Джерри. Вы знали, что она не сможет не обратиться в полицию, хотя сами боялись так поступить». «Почему вы боялись полиции?» «Возможно, я ей не доверяю». «Разумно. Но вы сообщаете обо мне Лэйси, потому что она не может не начать проверку, когда под подозрением член судейского корпуса. Вы понимали, что она побежит к копам. Вы спрятались за ее спиной. А теперь хотите, чтобы я оставил ее в покое, правильно?» «Не знаю». «Как много ей известно». «Откуда мне знать? Она ведет собственное расследование». «Что вы ей рассказали? Вернее, вопрос такой. Как много известно вам самой?» «Какая разница? Вы все равно меня убьете. Знаете что, Бенник, я вас поймала». Он, не отвечая, вернулся к файлам, опять взял несколько и стал бросать в огонь. Дожидался, пока один загорится, и бросал следующий. В комнате было жарко, пахло дымом. Камин был единственным источником света, по стенам метались тени. Бенник вышел и вскоре вернулся с чашкой. «Хотите кофе?» «Нет. Вы вывернули мне ноги, они потеряли чувствительность. Распустите веревку хотя бы немного, тогда и поговорим». «Нет. Учтите, здесь всего одна дверь, и она заперта. Хижина стоит в лесной чаще, вдали от жилья. Так что, если появится желание, кричите, пока не охрипнете. Если вам удастся отсюда выбраться, то что ж, в добрый час. К вашим услугам гремучие змеи, щитомордники, медведи и койоты, не говоря уже о вооруженной деревенщине, не жалующей цветных». «То есть... здесь с вами мне безопаснее?» «У вас нет ни телефона, ни документов, ни денег, ни обуви. Ваш пистолет я оставил в вашем номере в мотеле, но здесь у меня припрятано еще два ствола. Предпочел бы ими не пользоваться». «Вот уж точно не стоит». «Насколько много знает Лэйси?» Глядя в огонь, Джерри пыталась мыслить ясно. Сказав правду, она поставит под угрозу Лэйси. Но если все же сказать правду, если убедить его, что Лэйси, а теперь и ФБР знают все, с него станется и вправду исчезнуть. У него есть средства, деньги, контакты, мозги, чтобы пропасть навсегда. «Так насколько много знает Лэйси?» — медленно повторил он. «Она знает то, что я рассказал ей про Верно, Данвуди и Кронка. Об остальном понятия не имею». «Врете. Вы определенно знаете о своем отце, о Бейли на Дэнни Кливленде. Думаете, я поверю, что вы не сказали о них Лэйси?» «Что касается их, у меня нет доказательств». «Вы вообще ничего не можете доказать. Никто не может». Он схватил кусок веревки, быстро обмотал ей шею и потянул за оба конца. Джерри отшатнулась, но деваться ей было некуда. Он был совсем близко, их лица разделяли всего каких-то 2 фута. «Слушай меня», — прошипел он, — «перечисли всех по порядку, одного за другим, начиная со своего отца». «Сначала отойди!» Но он лишь еще туже затянул веревку. «Не провоцируй меня!» «Ладно, ладно. Мой отец не был первым, да?» «Нет, не был». «Тогда первый Ливуд. За ним мой отец!» Она закрыла глаза и громко, уже не контролируя себя, зарыдала. Он попятился, оставив веревку у нее на шее. Она закрыла лицо ладонями и долго ревела. Потом, отдышавшись, прошипела. «Ненавижу тебя! Ты даже не знаешь, как сильно!» «Кто был следующим?» Она утерла локтем лицо и опять зажмурилась. «Эшли Барассо, 96-й год». «Эшли я не убивал». «Как-то не верится. Та же веревка, тот же узел, двойной морской. Ты, должно быть, научился завязывать его в бойскаутах, а, Бенник? Это Тед Ливуд тебя научил?» «Эшли, я не убивал». «Не в моем положении с тобой спорить». «Одного ты пропустила». «Вот как?» Он встал, подошел к камину и подбросил в огонь еще файлов. Когда он вернулся, она сорвала с шеи и отшвырнула от себя веревку. Он подобрал ее и уселся с веревкой в руках на табурет перед Джерри. «Продолжай. Кто был следующим?» «Кого я пропустила?» «Так я тебе и сказал». «Действительно, да мне уже все равно, Бенник». «Продолжай». «Эйлин Никлберри, 98-й год». «Как ты про нее узнала?» «Я копалась в твоем прошлом. Там они все. Жертв находят задушенными одинаковой веревкой, затянутой редким узлом. Информация рано или поздно попадает в аналитический центр ФБР. Я знаю, как до нее добраться, у меня есть кое-какие связи. Я 20 лет этим занимаюсь, Бенник, за это время я много чего узнала. Имея имя, я начинаю расследование и чаще всего захожу в тупик, но настырность приносит плоды». «Не могу поверить, что ты меня нашла». «Ну что, я разговорилась?» «Продолжай. Следующий». «Несколько лет ты бездействовал, взял перерыв, что в твоем мире больных фантазий вполне в порядке вещей. Ты хотел вернуться к нормальной жизни, но не смог. В 2009 году в своем доме в Литл-Роке был найден задушенным Дэнни Кливленд». «Он сам напросился». «Конечно, сам. Разоблачение коррупции и репортерский успех всегда должны расцениваться как тяжкие преступления. Ты до него добрался. Проделал еще одну дырку в старом ремне». «Продолжай. Следующий». 2 года назад Перри Кронка нашли мертвым на дне его катера. Он поджаривался на летнем солнце в луже крови. Этот человек взбесил тебя, 24-летнего, когда не предложил тебе постоянную работу, в отличие от остальных стажеров. Новое преступление, караемое смертью». «Опять ты одного пропустила». «Прошу прощения». «Продолжай». «Верно и Данвуди в прошлом году в Билокси. Верно посрамил в суде тебя, крутого молодого адвоката, чем заслужил смерть. Данвуди появился в неудачный момент. Ты не сочувствуешь его семье? Жена, 3 детей, 3 внуков, славный малый с кучей друзей. Ничего не дрогнуло, Бенник». «Кто-нибудь еще?» «Еще репортаж в Леджер о Мелли Шнетцере. Это свежак. Всего неделю назад где-то в окрестностях Хьюстона. Похоже, ваши пути однажды пересеклись, как было со всеми твоими жертвами. Заняться убийством Шнетцера я не успела. Теперь ты убиваешь так часто, что за тобой не угнаться». Замолчав, она взглянула на него. Он слушал с таким видом, как будто ему весело. «Продолжай», — приказала она себе. «Почему под конец серийные убийцы часто начинают торопиться? Ты читаешь про них, про других? Тебе бывает любопытно, как они действуют? Тебе случается что-то заимствовать из их историй, которые обычно пишутся после их поимки или убийства? Я вот читаю про всех, и часто, ну не всегда, конечно, потому что, видит Бог, в этом безумии нет места истинному методу. Они чувствуют, что их время на исходе, и ускоряются, начинают бесноваться. Кронк, потом Верно и Данвуди, теперь Шнетцер, целых четверо за 2 года. Всего 3 из моего списка. «Конечно, Данвуди не в счет. Он же тебя не оскорблял, не наставлял на тебя ствол, не позорил тебя перед другими». «Заткнись». «Ты сам велел мне говорить». «А теперь велю заткнуться». «Не хочу, Бенник. Я так долго вязла в твоей жизни и не могла даже мечтать, что когда-нибудь вот так разболтаюсь и выложу тебе какой ты, по-моему, жалкий ублюдок. Ты трус». «Чтобы убивать, как ты, много смелости иметь не надо!» «Ты написала об этом в одном из своих глупейших стишков». «Я считала их умными». «Нет, они глупые. Зачем было их сочинять?» «Хороший вопрос, Бенник. Не уверена, что у меня есть на него ответ. Может, мне просто захотелось взбрыкнуть, заставить тебя мучиться. Я хочу, чтобы ты страдал. Теперь, когда финал близок, мне не верится, что ты спасаешься бегством, прячешься в кустах, планируя последнее убийство. Твоей игре конец, Бенник, твоей жизни тоже. Почему бы тебе не сдаться как мужчине и не принять заслуженную кару?» «Сказано тебе, заткнись». «Мне много еще чего хочется сказать». «Оставь это при себе. Я устал от твоего голоса. Если хочешь сохранить способность говорить и через неделю, то сейчас помолчи». Резко встав, он подошел ближе, сел на табурет, опять едва не соприкоснувшись с ней коленями. Она отодвинулась как можно дальше, не сомневаясь, что сейчас он ее ударит. Но он достал из кармана 2 одноразовых телефона. «Я хочу заполучить Лейси в добавление к тебе. У нас будет славная долгая беседа, и я выясню, что известно ей». «Оставь ее в покое. Она выполняет свою работу и только». «Неужели? Она втянула в это ФБР». «Не трогай ее. Считай виноватой меня, а не ее. Она о тебе знать не знала, пока не появилась я». Он показал ей телефоны и сказал: «Они твои. Не знаю, который сработает. Я хочу, чтобы ты позвонила Лейси и договорилась о встрече. Соври, что раздобыла улику, которая послужит неопровержимым доказательством, что я убийца. Но ты не можешь обсуждать это по телефону. Это срочно, она должна встретиться с тобой прямо сейчас». «Лучше убей меня!» «Слушай, глупая женщина, я не собираюсь тебя убивать ни сейчас, ни, возможно, вообще. Мне нужна Лейси здесь. Мы поговорим, я все узнаю, а потом, очень может быть, исчезну. Подамся в какую-нибудь экзотическую деревушку у моря или в горах, туда, где никто не говорит по-английски. Меня никогда не найдут. Знаешь, я там уже бывал. Все хорошо спланировано». Она тяжело дышала. Сердце отчаянно билось. «Так который?» — спросил он, указывая на телефоны. Джерри, не глядя, схватила один. Он откуда-то вытащил большой пистолет и положил на табурет рядом с собой. «Скажи ей, пусть встретится со мной в отеле «Бэйвью», рядом с «Крествью», у федеральной трассы. Она когда-нибудь видела твою машину?» «Видела». «Хорошо. Машина все еще на той стоянке. Скажи, пусть остановится рядом с ней. Твоя комната 232-я. Я оплатил ее еще на сутки, тоже на имя Марджи Фрезиер, так что, заселяясь, она убедится, что ты тоже там. Я попросил менеджера не убирать в номере. Может, твои вещи до сих пор там». «Мне все равно». «Тебе не нужен твой пистолет? Он лежал на ночном столике». «Жаль, я не успела им воспользоваться». «А мне-то как жаль». Повисла долгая пауза. Она смотрела в огонь, он в пол. Он медленно потянулся за пистолетом, но не стал наставлять его на нее. «Звони. Вы встречаетесь в 9 вечера в мотеле «Бэйвью». И смотри, без фокусов». «Я плохо вру». «Глупости. Ты талантливая лгунья, это с поэзией у тебя не очень». «Обещай мне не причинять ей вреда». «Никаких обещаний. Учти, если я вернусь сюда без Лэйси, то пущу в ход это». Он схватил веревку и набросил ей на шею. Она взвизгнула и попыталась сбросить с себя эту гадость.